Французские власти не знают о моем прошлом, а немецкой полиции это ведь знать не обязательно?» «В глазах немецкой полиции это только прибавит веса вашим словам», — успокоила его Апраксина. «Вы были в лагере?» «Нет, всего лишь в тюремной психиатрической больнице. 3 года. А потом меня заставили эмигрировать». «Из-за женского феминистского журнала?» «Да, представьте. КГБ очень бесило, что нашелся хотя бы один мужчина, который поддержал наших феминисток. А мне их было жалко. Такие смешные и ужасно смелые девчонки, и никто их не принимал всерьез, кроме меня и КГБ. Я делал для них фотографии, помогал собирать материал для журнала и распространял его. КГБ решил меня наказать, и вот я в Париже и счастлив». «Фантастическая история», — сказал Миллер, когда Апраксина перевела ему историю счастливого фотографа. «Теперь я хочу спросить вас об одном художнике, который участвует в выставке «Русский портрет». Это некто Константин Каменев. Вы с ним знакомы? С Костей? Да мы с ним друзья. И что он за человек? Прекрасный человек, очень талантливый художник, очень. Вы видели его портрет Анны Ярославны?» «Еще не имел чести. А его жену Наталью вы тоже знаете?» «К сожалению, нет. Мы ведь с Костей познакомились здесь, на выставке». «Понятно. Вы можете и меня с ним познакомить?» «Нет, ничего проще. Костик вот-вот подойдет. Хотите еще кофе?» Не успели гости выпить по второй чашке, как в дверь постучали, и в комнату вошел невысокий худощавый человек с аккуратной бородкой и большими зеленовато-серыми глазами. «Господа!» «Вот Константин Каменев. Костенька, это мои подруги Кирен Сабгирова и графиня Елизавета Николаевна Апраксина. И мой... А, это инспектор полиции, господин Миллер». «Очень приятно», — мягким баритоном сказал вошедший. «Вы говорите по-немецки?» — спросил инспектор. «Не очень хорошо, но официальную беседу вести могу». «Тогда присядьте, пожалуйста. Разговор у нас с вами будет недолгий, но очень серьезный», — сказал Миллер. Каменев сел на услужливо подвинутый фотографом стул. Дальше беседа пошла по-немецки. Апраксина, Кирен и Толь невозмутимо и молча присутствовали. «Я здесь по поручению мюнхенской полиции». «Здесь, во Франции?» «Да, по делу, которое случилось в Мюнхене». «А что же там случилось?» «Вы все узнаете в свое время, но сначала несколько вопросов. Скажите, когда вы последний раз виделись со своей женой Натальей Каменевой?» «С моей женой? Она провожала меня на Мюнхенском вокзале, когда я уезжала на поезде в Париж». «Когда это было?» «Утром, 15 апреля. Жена говорила с вами о том, как собирается проводить время в ваше отсутствие». «Как будто нет. Впрочем, вполне возможно, что она говорила о каких-то домашних делах, я не помню. Она не собиралась куда-нибудь выехать из Мюнхена, например, за город?» «Нет. Впрочем, может быть, она собиралась поехать со знакомыми за город на выходные, я не помню». Я, видите ли, был занят мыслями о предстоящей выставке и не слишком внимательно ее слушал. Но в чем, собственно, дело? Надеюсь, с ней ничего плохого не случилось? Да, господин Каменев, случилось. Постарайтесь взять себя в руки, вас постигло большое горе. Дело в том, что вашу жену Наталью Каменеву нашли мертвой в отеле у Розы возле австрийской границы. Каменев побледнел и быстро-быстро заморгал глазами, растерянно глядя на инспектора. «Что такое, не понимаю... «Какой отель? Какая Роза?» «Отель называется «У Розы». Вам знакомо это название?» «Нет», — побледневшими губами прошептал Каменев. «Но, может быть, это ошибка. Почему моя жена вдруг оказалась в каком-то отеле? Это какое-то недоразумение. Взгляните на этот снимок. Это она?» Миллер вынул из портфеля и протянул Каменеву фотографию. Тот схватил ее... Взглянул и, покачнувшись, стал сползать со стула. Толь бросился к нему с криком «Костенька!» и успел подхватить его подмышки, когда стул с грохотом опрокинулся на пол. Побелевший, как мел, Каменев повис у него на руках. В аэропорт де Голь подруги прибыли заблаговременно. Миллер отправился покупать подарки жене, надо же было оправдаться за внезапную командировку в Париж. Подруги успели даже посидеть в кафе и вволю посудачить на прощание. Апраксина пила чай, Кирен — двойной эспрессо. «Да, ведь ты теперь у нас круглая сирота», — сказала Кирен. «Надеюсь, Мария Владимировна легко умерла?» «Очень легко. Была со мной вместе на пасхальной заутренне, причастилась, а вечером уснула в своей постели и проснулась уже в раю». «Царство ей небесное», — сказала Кирен и перекрестилась. «Все-таки она пережила советскую власть. Я помню... как она говорила, я ровесница советской власти, но твердо намерена ее пережить, поскольку, в отличие от нее, веду здоровый образ жизни.